Глава 8. Лимфостаз. Лечение забытых пациентов. Пришло время поговорить о заболевании лимфатической системы, которое из редкой патологии стало довольно распространенным благодаря успехам в лечении рака. Лимфостаз или лимфатический отек – это патологическое скопление лимфатической жидкости в тканях, которое может значительно ухудшить качество жизни человека. Чтобы лучше понять, с чем мы имеем дело, представьте человека, у кого руки или ноги разного размера. Например, одна рука настолько увеличена, что не помещается в рукав, и приходится носить одежду на несколько размеров больше. Если это нога, пациенту придется навсегда забыть о юбках, шортах и туфлях. Добавьте частые взгляды окружающих, ведь такой отек бросается в глаза и выглядит непривычно. Для контроля отека людям с лимфостазом нужно носить компрессионный трикотаж и терпеть многие неудобства, с ним связанные. Также часто возникают инфекции, сопровождающиеся температурой, зудом и покраснением. Но самое сложное – постоянный рост пораженной конечности. В моей практике была пациентка, у которой обхват руки достиг 140 см при весе всего 40 кг. Носить такую тяжесть было невозможно, поэтому она перевозила руку на тележке. Лимфостаз бывает врожденным и приобретенным. Врожденный связан с генетическими мутациями, встречается примерно у одного человека из 100 тысяч. Приобретенный или вторичный возникает чаще всего после удаления лимфатических узлов, например, в ходе онкологического лечения. В результате развития медицины и увеличения числа онкопациентов, живущих в ремиссии, частота вторичного лимфостаза значительно выросла. Сегодня он встречается примерно у одного человека из 1000, как показывают данные из США. Так, парадоксальным образом, лимфостаз из редкой болезни стал достаточно распространенной проблемой. Врожденный лимфостаз. Если мы представим всех пациентов с лимфостазом, то врожденный отек будет всего у 10% пациентов. Причинами первичного лимфостаза являются поломки в различных генах, которые отвечают за корректную работу лимфатической системы. О них мы частично поговорили в предыдущей главе. С врожденным отеком связано более 40 редких заболеваний. Список этих заболеваний я привожу далее. Запоминать его не нужно, но если страдаете одним из этих недугов, помните, что находитесь в группе риска по развитию отека. Из всех случаев лимфостаза 10% первичный или врожденный. Он может быть связан со следующими генетическими заболеваниями. Синдром агенеза. Синдром Адамса-Оливера. Синдром Черджа-Стросс. Или эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, Кловс синдром, кардиофациокожный синдром, лимфедема синдром задней хондральной атрезии, врожденная лимфедема, не относящаяся к случаям Милроя, эктодермальная ангидротическая дисплазия синдром Криста-Симмонса-Турена, иммунодефицитный остеопороз, синдром лимфедемы, болезнь Фабри, болезнь Горхема-Стаута, синдром Хенекама, синдром гипотрихоз лимфедемы телеангиэктазии, синдром Клипеля-Триноне, ангиоостеогипертрофический синдром, гипертрофическая гемангиэктазия, синдром Клипеля-Триноне-Вебера. Болезнь Мейга, врожденный синдром, при котором наблюдается комплекс проявлений. Лимфатический отек, дополнительный ряд ресниц, расщелины верхней губы и твердого неба. Синдром Эмбергера, первичный лимфатический отек с миелодисплазией. Липедема, лимфедема прекокс, ранее 80% случаев. Лимфедема тарда, поздняя лимфедема. Макроцефалия, капиллярная мальформация. Синдром Мафучи, синдром Мейга, микроцефалия, с хорио-ретинопатией или без них, лимфедемой или умственной отсталостью, заболевания Милроя, нейрофиброматоз, болезнь Ноне-Милроя, синдром Нунан, синдром акулодентодигитальной дисплазии, ОДДД, синдром Паркса-Вебера, синдром Феллон-Макдермит, СФМ, синдром Прадервилли, прогрессирующая энцефалопатия с отеком, гипсаритмией и атрофией зрительного нерва, РЕНО, энтеропатия с потерей белка, ассоциированная с врожденными заболеваниями сердца, синдром протея, миеломенингоцеле, аномалия Киари-2, ТАР-синдром, тромбоцитопения с отсутствием лучевых костей, синдром Дауна, Патау и Эдвардса, синдром Шерешевского-Тернера, СШТ, велокардиофациальный синдром, Уайлд-синдром, синдром желтых ногтей. Понимаю, что выглядит этот список достаточно непонятно. Давайте разберемся, что конкретно может быть сломано. Например, может возникнуть мутация в гене, который отвечает за синтез нормальных лимфатических сосудов и наличие мышечных волокон в их стенке. Существуют варианты первичного лимфостаза, когда отсутствует грудной лимфатический проток, тот самый центральный лимфатический сосуд, о котором мы говорили в главе про анатомию. Описаны случаи, когда часть или все лимфатические узлы организма замещаются соединительной тканью, препятствуя прохождению лимфы сквозь них. Еще одним примечательным вариантом первичного лимфостаза является лимфедема дистихиазис. Чаще всего она встречается у женщин с мутацией в гене FOXC2. При врожденном лимфостазе могут поражаться любые части тела, не только руки и ноги, которые чаще всего ассоциируются с лимфостазом, но и лицо, половина или даже все тело, внутренние органы и мозг. Несмотря на слово «врожденный», в этой группе заболеваний такой отек не всегда проявляется с самого рождения. Достаточно часто спусковым крючком к развитию служит, казалось бы, совершенно незначительное бытовое событие. Укус насекомого, герпес, авиаперелет, ушиб, удаление вены на ноге, длительная поездка на велосипеде. Это лишь малая часть причин, которые называли мне пациенты с врожденным лимфостазом, придя на консультацию. Представьте карточный домик, который стоит в центре пустой комнаты. Постепенно эта комната начинает наполняться событиями. Кто-то открыл окно и подул ветер, пробежала кошка, включился робот-пылесос. Со школы вернулся один ребенок, второй, третий и так далее. Возможно, нашу конструкцию изначально собрали очень плохо, и она посыплется от первого же сквозняка. А возможно, она базово была достаточно устойчивой. Но чем больше событий происходит в комнате, тем выше вероятность, что домик все-таки рухнет. Лимфатическая система, имея врожденный дефект, точно так же готова сопротивляться внешней среде, но любое происшествие может стать точкой невозврата. И раз мы говорим о генетике, возникает вопрос, передается ли лимфостаз по наследству? В литературе описаны случаи семейной лимфедемы, когда отек присутствует у нескольких поколений одной семьи. В моей практике тоже есть семьи, где болезнь передается от бабушек к дочерям и внучкам. На примере таких семей можно видеть, как эволюционировали методы лечения. Пожилые женщины приходят со слоновыми ногами, потому что в их время лимфостаз почти не лечили. Женщины среднего возраста прошли через более агрессивные хирургические методы, оставившие большие шрамы. А у их детей появились шансы на супермикрохирургические операции, которые лечат лимфостаз с минимальными разрезами. Но об этих новейших подходах поговорим в следующих главах. Вторичный лимфостаз. Приобретенный лимфостаз, вызванный повреждением лимфатической системы, встречается гораздо чаще. В 68% случаев он связан с последствиями онкологического лечения. Вспомним, как опухоли метастазируют. Мы обсуждали это в главе про рак. Они могут вторгаться в соседние ткани, распространяться по кровеносным сосудам или перемещаться через лимфатическую систему, своего рода общественный транспорт для клеток организма. Чтобы не дать опухоли путешествовать дальше, онкологи часто удаляют лимфоузлы, расположенные рядом с опухолью. Особенно это актуально при лечении рака молочной железы, шейки матки, простаты и меланомы. Я часто слышу комментарии из серии «Коновалы, а не врачи! Зачем калечат пациентов? Зачем удаляют лимфоузлы?» Однако врачи делают это не просто так, а чтобы остановить процесс распространения рака по организму. Поэтому цель операции благая и медицински оправданная, но есть неприятная оборотная сторона. Без возможности циркулировать через удаленные лимфоузлы, лимфатическая жидкость начинает застаиваться в тканях, вызывая лимфостаз, от которого чаще всего страдают руки или ноги пациента. Еще один серьезный фактор риска – лучевая терапия. Она воздействует не только на раковые, но и на здоровые клетки, делая ткани плотными и неэластичными. Представьте плотный кусок резины, который невозможно растянуть руками. Примерно так выглядят ткани после лучевой терапии. Этот эффект известен как постлучевой фиброз. Подобные рубцовые ткани сковывают лимфатические сосуды, и по ним перестает оттекать лимфатическая жидкость. Существует специфический вид онкологического лимфостаза – злокачественный лимфостаз. Он возникает, когда лимфоузлы закупориваются метастазами. В случае успешного лечения основного онкологического заболевания такой отек происходит самостоятельно, но пока болезнь активна, лимфостаз доставляет пациенту значительные неудобства. Что еще, кроме рака, может вызвать лимфостаз? К основным причинам относятся травмы, ожоги, серьезные инфекции, облучение и некоторые виды операций, не связанные с онкологией. У меня на приеме как-то была красивая девушка с огромной татуировкой леопарда на ноге. Спустя годы после нанесения тату нога начала отекать. Девушка никак не могла найти причину, а вот последствия совершенно не радовали. Разница в размере постоянно увеличивалась. Тут уже ни юбку не надеть, ни брюки своего размера. При исследовании лимфатической системы я обнаружил полное засорение паховых лимфоузлов, что и послужило причиной отека. Ей удалось помочь только с помощью операции по направлению лимфы в вену. А после лечения она не один месяц, 24/7, носила компрессионные чулки, которые полностью скрыли леопарда за плотной тканью. Чтобы подтвердить, что случай моей пациентки не исключение, пойдем в Международную библиотеку научных медицинских публикаций. Там можно найти много публикаций с описанием схожих клинических случаев. Чаще всего подобные находки достаются онкологам, которые во время лечения опухоли удаляют и потом отправляют на гистологическое исследование лимфатические узлы. А также, кроме злокачественных клеток, в ткани видна краска чернил. Самую большую проблему представляет собой не рак и даже не травмы. Вы удивитесь, но в тропических странах причина вторичного лимфостаза номер один – филариоз. Это паразитические круглые черви, передающиеся человеку через укусы москитов, и они живут в лимфатических сосудах, полностью блокируя их. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ сообщает, что от этого заболевания страдают более 882 миллионов человек. При укусе зараженного москита микроскопические личинки попадают в организм и начинают свое разрушительное действие. Взрослые черви могут жить до 8 лет, производя миллионы микрофилярий, циркулирующих в крови и нарушающих нормальное функционирование лимфатической системы. Филариоз практически не поддается лечению ни антибиотиками, ни обычными антипаразитарными препаратами. Единственный способ борьбы с ним – химиотерапия. В России такие случаи крайне редкие и встречаются, как правило, у путешественников, побывавших в тропиках. Лично я консультирую около 1000 пациентов с лимфостазом в год и за 15 лет практики не встречал случая филариоза. Так что если вдруг вы тот самый пациент, свяжитесь со мной немедленно. В противном случае мне придется лететь в Африку. Как говорится, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. С лечением лимфостаза, вызванного паразитами, а точнее его крайними формами, связан один из первых задокументированных случаев медицинского туризма. В 1831 году молодой китаец по имени Ху Лу отправился в первый построенный европейцами госпиталь, который принимал китайских пациентов в Макао. У него была невероятно большая мошонка. На момент обращения в клинику ее обхват составлял 120 сантиметров. Основатель и хирург больницы Макао не решился оперировать такое образование и отправил молодого человека в Лондон, лично оплатив расходы на дорогу. В Лондоне Ху Лу вызвал настоящий фурор среди медицинской общественности. Врачи решили ампутировать опухоль, и на эту операцию пришло около 600 зрителей. В те времена анестезия еще не использовалась, и китайского крестьянина привязали к операционному столу, чтобы в течение почти 2 часов провести операцию на живую. Подробности были запечатлены в медицинском журнале «Lancet», который по сей день остается одним из самых уважаемых изданий в медицине. К сожалению, пациент не пережил операцию, но его случай навсегда вошел в историю медицинской науки. Лимфостаз после онкологии. Главное, что нужно знать каждому пациенту. Почему никто из врачей не сказал мне об этом с самого начала? Почему никто не предупредил? Эти слова я слышу на консультациях по лечению лимфатического отека так часто, что они стали для меня привычными. Несмотря на значительные успехи в лечении рака, медицина по-прежнему не может отказаться от хирургии и лучевой терапии, методов, которые хоть и спасают жизнь, оставляют тяжелые последствия. Однако многим удается достичь длительной ремиссии и вернуться к жизни без признаков онкологического заболевания. Это, несомненно, радостное событие, но оно ставит перед пациентом и его врачом вопрос: как восстановить прежнее качество жизни? Ведь полноценная жизнь невозможна без нормально функционирующей руки или ноги. Почему же лимфостаз развивается не у всех? Дело в том, что лимфатическая система, как и многие другие в организме, обладает запасом прочности, или, как говорят врачи, компенсаторными возможностями. Значит, даже при потере значительного числа лимфатических узлов и сосудов организм стремится найти обходные пути для оттока лимфатической жидкости. Факторы риска. Размер опухоли. В онкологии размер опухоли обозначается буквой Т – тумор, а цифра рядом указывает на ее величину. Например, Т1 – небольшая опухоль до 2 см, а крупная опухоль более 5 см уже будет маркироваться как Т3. Чем больше опухоль, тем выше риск лимфатического отека. Так, у пациенток с небольшими опухолями, Т1, вероятность отека почти в 4 раза ниже, чем у тех, у кого опухоль больше 6 см, Т3. Метастазы в лимфатических узлах увеличивают риск развития лимфостаза в 2,12 раза. Количество удаленных лимфоузлов. При удалении более 5 риск отека увеличивается в 3,52 раза. Адъювантная химиотерапия увеличивает вероятность отека в 3 раза. Платиносодержащая химиотерапия. Она повреждает этот тонкий слой клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, снижая их способность к эффективному транспорту лимфы. Повышенный индекс массы тела повышает риск развития лимфостаза в 3,24 раза. Послеоперационная лучевая терапия увеличивает вероятность развития лимфостаза в 7 раз. Чем больше факторов риска присутствует у пациента после онкологического лечения, тем больше вероятность, что возникнет отек. Другой вопрос, который мне достаточно часто задают. Есть ли срок, после которого можно быть уверенным, что отек не появится и можно расслабиться? К сожалению, однозначного ответа нет. Чаще всего лимфостаз проявляется в первый год после завершения лечения, Хотя известны случаи, когда отек возникал спустя 5, 10, 15 и даже 20 лет ремиссии. Причина здесь аналогична механизму первичного лимфостаза. Любое значительное событие в жизни организма может стать последней каплей, приводящей к сбою в работе этой хрупкой системы. По каким признакам можно понять, что у пациента начинает развиваться лимфостаз? Отек мягких тканей руки или ноги, возникающий к концу дня или постоянный. Ощущение тяжести в конечности на стороне, где был рак. После надавливания пальцем на кожу остается ямка. Положительный симптом стемера. Невозможно собрать кожную складку на тыльной поверхности ладони. Кожа плотная и неэластичная. Естественные складки на коже руки или ноги кажутся более глубокими, чем с противоположной стороны. Исчезновение естественного венозного рисунка. Частые рожистые воспаления. Наличие одного, тем более нескольких, признаков должно насторожить пациента и мотивировать как можно быстрее показаться специалисту, занимающемуся лечением лимфостаза. Профилактика лимфостаза. Мы все знаем избитую фразу: заболевание легче предупредить, чем лечить. Однако профилактика лимфостаза – вопрос сложный. Действительно важно ухаживать за конечностью с первых дней после онкологической операции и на протяжении всего последующего лечения. Но даже самая тщательная профилактика, к сожалению, не сможет дать стопроцентную гарантию отсутствия отека. Что пациент может сделать для профилактики отека? Правило номер один. Компрессионный трикотаж. Главное правило, которое должны соблюдать все пациенты, чей план лечения включает удаление лимфатических узлов, использование компрессионного трикотажа. После операции нужно носить компрессионный рукав или чулки в зависимости от локализации опухоли. Его нужно надевать сразу после операции и носить хотя бы в дневное время суток первые 2-3 месяца, пока лимфатическая система не адаптируется к новым условиям. Компрессия уменьшает стресс для сосудов, лишившихся лимфоузлов и испытывающих повышенную нагрузку, давая системе время на восстановление. Важно, что трикотаж после операции – это не средство лечения отека, а лишь способ помочь вашей лимфатической системе привыкнуть к новой реальности и дожить до визита к лимфологу, который определит необходимость профилактической операции на лимфатических сосудах. Правило номер два. Трикотаж при нагрузках и перелетах. После операции всегда, до конца жизни, вне зависимости от того, случился лимфатический отек или нет, компрессионный трикотаж важно надевать во время авиаперелетов и физической нагрузки. Первое, что приходит в голову, это спортивные тренировки, но знали бы вы, сколько я слышал историй от пациентов, у которых отек появился после мытья окон, генеральной уборки, езды на велосипеде, работы в огороде и других активностей, предполагающих применение физической силы. Кроме того, рекомендую надевать трикотаж в жару. Знаю, это некомфортно, однако высокая температура увеличивает нагрузку на лимфатическую систему в принципе. Даже люди без диагноза ощущают, что начинают отекать. Жара действительно может спровоцировать отек, с которым лимфатическая система может самостоятельно не справиться. Правило номер три. Физическая активность. Физическая нагрузка не только разрешена, но и необходима. После онкологического лечения многие боятся заниматься спортом, опасаясь усиления крова и лимфотока, что якобы может вызвать рецидив. Этот миф совершенно не соответствует действительности. Исследования показывают, что физическая нагрузка снижает риск развития рецидива. Высокий уровень достоверности доказан хотя бы одним рандомизированным исследованием. Тренировки улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Доказано в десятках исследований самый высокий уровень достоверности. Улучшается общее самочувствие, а также мобильность прооперированной конечности. Доказано в десятках исследований высокий уровень достоверности. Упражнения являются профилактикой лимфатического отека и помогают уменьшить его, если есть. Доказано в десятках исследований высокий уровень достоверности. Физическая нагрузка помогает бороться со стрессом и депрессией. Доказано в десятках исследований высокий уровень достоверности. Тренировки помогают контролировать вес, который во время лечения увеличивается у абсолютного большинства пациенток. Доказано в десятках исследований высокий уровень достоверности. Тем не менее, некоторые упражнения пациентам после онкологии следует избегать. Статические нагрузки, упражнения с опущенными руками и повышенной нагрузкой на подмышечную область и таз могут ухудшить состояние и усилить отек, поэтому подходите к тренировкам осознанно. Если сомневаетесь, с чего начать, посмотрите мой канал на YouTube «Доктор Ивашков». Там вы найдете тренировочные программы разной сложности и продолжительности от 5 до 40 минут, включая занятия с собственным весом, с резинками, гантелями, тренажерами и акваэробику. Все упражнения выполняйте в компрессионном рукаве. При этом для занятий в воде, например, плавания, рукав не требуется. Правило номер 4. Гигиена. Один из опасных факторов, способных вызвать или усилить лимфатический отек – рожистое воспаление. Это инфекция, вызываемая стрептококком, который может проникать через мелкие порезы, трещины и другие повреждения кожи. Она провоцирует повышение температуры тела, покраснение и жжение в пораженной конечности, боль, тяжесть и ухудшение состояния кожи. Все, от пореза и укуса комара до ожога, может стать отправной точкой для инфекции. Поэтому при любых травмах важно своевременно обработать рану, чтобы предотвратить воспаление. Никаких анализов, никаких уколов, никаких капельниц, никаких взятий крови и измерений давления на оперированной руке. Каждая пациентка после мастектомии, как молитву, знает это правило. Оперированную руку нужно беречь. Вам это даже гардеробщица в онкоцентре расскажет. Однако вопрос – почему? Обычно ответ звучит так. В противном случае увеличивается риск лимфостаза, и с этим я согласен. Но почему уколы и анализы могут к нему привести? Может ли малейшая травма гарантированно вызвать лимфостаз? Все ли так хрупко? На самом деле не все так страшно. Основная опасность не сами уколы, капельницы или анализы, а риск инфекции, которая может стать причиной рожистого воспаления. Именно микробы, попавшие через рану и столкнувшиеся с ослабленным местным иммунитетом, способны привести к воспалению и отеку. Итак, можно ли делать уколы или брать кровь с оперированной стороны? Можно. Но условия должны быть идеально стерильными. Перчатки, обработка кожи до и после, одноразовые иглы, герметичная наклейка. Каждая деталь важна. Правило номер 5. Увлажнение. Чтобы снизить риск отека, важно мыть руки и обрабатывать кожу кремом. А вот пользоваться спиртовыми антисептиками, привычка, которая заняла прочное место в нашей рутине после пандемии COVID, не самое полезное. Такие средства сильно сушат кожу и могут привести к тем самым микротрещинам, через которые инфекция найдет путь к лимфатической системе. Рожистое воспаление. Здесь уместно поговорить о самом опасном заболевании для пациентов с лимфостазом – о роже. Как я уже сказал, рожистое воспаление – это инфекция, которую вызывает стрептококк. Заражение может произойти через незначительные повреждения кожи, и отсюда рекомендация – всегда обрабатывать мельчайшие раны, укусы, царапины и прочее. Либо пациент в принципе болеет, например, ангиной, конъюнктивитом, бронхитом и так далее, и микробы с током крови доходят до конечности с отеком и запускают процесс воспаления. У пациентов со вторичным лимфостазом нет лимфоузлов, которые, как очистительные станции, борются с инфекцией, и сама лимфа течет медленно, застаиваясь в конечностях. Поэтому травмированная лимфатическая система не может эффективно удалять микробы из руки, ноги. Они начинают агрессивно размножаться именно в отечной конечности. Те, кто хотя бы раз сталкивался с этой болезнью, могут диагностировать ее самостоятельно. Ни с чем не спутаешь. Симптомы следующие. Повышенная температура тела, как небольшая, так и самая настоящая лихорадка. Покраснение и горячие участки в области отека. Ощущение тяжести, боли и напряжения в конечности. Увеличение отека и ухудшение состояния кожи. Сама рожа не пройдет. Точно, 100%. Лечить нужно антибиотиками. Иногда для этого требуется взять посев и подбирать препараты индивидуально, но, как правило, они из пенициллинового ряда. Если же болезнь рецидивирует несколько раз в год, а у некоторых и каждый месяц, показана профилактическая антибиотикотерапия, вне зависимости от наличия симптомов. Простыми словами, нужно принимать антибиотики, даже если ничего не беспокоит. Не назначайте себе лечение самостоятельно. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом. Вечно актуальный дисклеймер. Как ни удивительно, в борьбе с рожестым воспалением может помочь операция, а именно липосакция, когда врач убирает жировую и фиброзную ткань, в которой годами живет инфекция. Появляются новые связи между глубокой и поверхностной лимфатической системами, и иммунитет начинает эффективно противостоять инфекции. Иглоукалывание. Иглоукалывание достаточно часто используется при лечении полинейропатии, состояние, когда поражаются нервные волокна, и в этом месте теряется чувствительность. Довольно часто с этим диагнозом сталкиваются женщины после мастектомии и удаления лимфатических узлов. И тут дилемма. С одной стороны, не рекомендуется делать уколы в руку на стороне операции, чтобы не было отека. С другой, рука с поврежденными нервами функционирует плохо. Последнее исследование 2023 года оценило риски побочных эффектов у пациентов после лечения онкологии молочной железы и пришло к выводу, что такая процедура безопасна. При условии, что пациент выбирает салон с нормальной стерилизацией игл и внимательно относится к обработке кожи во время процедуры. А вот на сам лимфатический отек акупунктура никак не влияет. Если пациент соблюдал все правила по профилактике отека и все же что-то пошло не так, следующим важным шагом, который определит дальнейшую судьбу и прогноз лечения лимфостаза, если он возник, будет своевременная и правильная диагностика. Если рука, нога меняется в размерах, уплотняется, не нужно оставаться в фазе профилактики. Это большое заблуждение. Надо действовать. Почему диагноз лимфостаз нельзя поставить на глаз? Чтобы однозначно подтвердить лимфостаз и определить стадию, требуется проведение одного из возможных исследований. Чаще всего это либо ICG, флуоресцентная лимфография, либо MR-лимфография. ICG, флуоресцентная лимфография, детальный метод исследования, который помогает обнаружить болезнь на ранней стадии. Это особенно важно, поскольку видимая разница в размерах конечностей может не всегда указывать на лимфостаз. Есть как минимум 4 причины, почему диагноз требует серьезной диагностики. Подтверждение или опровержение лимфостаза. Разница в объеме конечностей не всегда означает наличие лимфостаза, как и отсутствие разницы далеко не всегда говорит об отсутствии отека. В моей практике была пациентка с огромной разницей в объеме ног, более 20 сантиметров, и всем было очевидно, что это лимфостаз. Оказалось, у нее опухоль, заполнявшая всю область бедра. Представьте, сколько времени она потеряла, когда вместо оперативного вмешательства делала массажи и подбирала трикотаж. Не вижу разницы. Многие не замечают изменения симметрии в теле, так как они происходят медленно и к ним легко привыкнуть. Люди обычно не замечают разницы в объеме рук до 2 см и ног до 4 см. У тех, кто имеет лишний вес, разница может быть еще больше. Ранняя диагностика лимфостаза. Флуоресцентная лимфография позволяет выявить лимфостаз на стадии, когда внешних признаков еще нет. Например, разница в объеме конечностей или отек, появляющийся к вечеру и проходящий к утру, могут отсутствовать, хотя лимфатическая система уже работает на пределе. Как говорил Исао Хашима, автор хирургических методов лечения лимфостаза, «Если мы видим внешние проявления отека, значит, с лечением опоздали». Чтобы было понятнее, представьте аналогию с диагнозом «рак молочной железы». Обнаружить крохотную опухоль на ранней стадии можно только с помощью маммографии или УЗИ. Когда женщина нащупывает шишку в груди, это обычно вторая стадия или выше. С лимфостазом похожая ситуация. Визуальный осмотр не дает точной картины. Определение стадии лимфостаза. Она определяется не только объемом отека, но и состоянием лимфатических сосудов. Это можно увидеть только при введении специального контраста, который показывает, как течет лимфа. Иногда отек может быть небольшим, но сосуды сильно повреждены, и врач имеет ограниченные возможности для лечения. В других случаях отек может быть внушительным, однако сосуды пока целы, что дает шанс на эффективное лечение. Когда пациенты присылают мне фотографии своих отеков и просят оценить стадию, я всегда думаю о груди. Можно ли по одному снимку или шишке сказать, рак это или фиброаденома? Определить точные размеры, состав, агрессивность? Конечно, нет. С отеком та же история. Индивидуальный подход к лечению. На основании результатов лимфографии врач может составить индивидуальную программу лечения, учитывая особенности лимфатической системы каждого пациента. Флуоресцентная лимфография с индоцианином. Это золотой стандарт диагностики лимфостаза. К сожалению, данный метод есть далеко не в каждой клинике и регионе, поэтому иногда врачи и пациенты обращаются к другим способам диагностики. Наиболее доступное, но наименее информативное исследование – это УЗИ. Еще в начале 2000-х годов я стажировался в Японии у Исао Хашимы, великого хирурга и пионера в лечении лимфостаза. Его клиника задала высокую планку, к которой должно стремиться каждое медицинское учреждение в лечении отеков. Именно в Японии я видел единственного из моей практики специалиста, способного по УЗИ правильно диагностировать лимфатические структуры. Лимфатические сосуды слишком малы, увидеть их может только врач с уникальными навыками и опытом. Еще один способ, который применяется для диагностики лимфатического отека – лимфосцинтиграфия. В прошлом этот способ был единственным инструментальным методом оценки лимфостаза, однако сегодня он однозначно устарел, и его считают недостаточно информативным по ряду причин. Лимфосцинтиграфия. Ограничения и недостатки. Метод основан на введении внутрикожно радиоактивного препарата, чаще всего технеция, который распространяется по лимфатическим сосудам и узлам, показывая их состояние. Однако этот подход имеет несколько существенных недостатков. Радиоактивность контраста. Введение радиоактивного вещества вызывает у пациентов определенные опасения. Никто не в восторге от излучения и использования подобных веществ, особенно в контексте диагностики. Отсутствие картинки в реальном времени. Получаемое изображение статично, и врач видит, где контраст прошел через лимфатические сосуды, а где нет, но не может отследить движение лимфы в реальном времени. Это затрудняет оценку стадии лимфостаза, особенно на ранних этапах. Ограниченная информация. По результатам лимфосцинтиграфии невозможно оценить ретроградный, обратный ток лимфы и, что еще важнее, сложно выявить конкретные сосуды, которые сохраняют функциональность и которые можно было бы использовать для хирургического вмешательства. Из-за этих недостатков в большинстве стран Европы и США лимфосцинтиграфия применяется крайне редко. Лимфа-МРТ – перспективный, но дорогой и долгий метод. Другим способом диагностики является магнитно-резонансная томография – МРТ, выполненная в специальном режиме для оценки лимфатической системы, известная как лимфа-МРТ. Этот метод позволяет получить высококачественное изображение не только поверхностной, но и глубокой лимфатической системы. Лимфа-МРТ дает врачу возможность видеть всю лимфатическую систему целиком и оценить состояние каждого участка, не только руки или ноги, но и внутренних лимфатических структур. Это идеальный метод для диагностики при первичном лимфостазе. Он помогает диагностировать поражение лимфатической системы на разных уровнях, вплоть до грудного лимфатического протока. Однако для пациентов с приобретенным лимфостазом эта информация будет избыточной, так как мы в абсолютном большинстве случаев знаем причину отека, а также примерную локализацию – рука, нога, лицо и так далее. Лимфа-МРТ требует значительного времени на проведение и анализ, а также финансово затратно, что ограничивает его широкое применение. Среднее время исследования – 6 часов. Согласитесь, утомительно. Теперь, когда мы обсудили, почему ничего, кроме флуоресцентной лимфографии с индоцианином для диагностики лимфостаз не подходит, расскажу, в чем суть исследования и как оно проходит. Врач тонкой иглой вводит специальное контрастное вещество – индоцианин зеленый. Он не радиоактивный, не вызывает аллергии и не повышает риск развития отека. В течение 40 минут пациент находится в комнате ожидания, пока контраст распределяется по лимфатической системе. На специальной фотодинамической камере, напоминающей аппарат УЗИ, врач в режиме реального времени смотрит, в каком состоянии лимфатическая система пациента, как быстро, в каком направлении движется лимфа и какие именно лимфатические сосуды работают. Процедура безболезненная и не требует специальной подготовки. Итак, главное, что стоит вынести из этой главы. Мы никогда не начинаем лечение лимфостаза без проведения диагностики флуоресцентной лимфографии с индоцианином зеленым. Только правильная постановка диагноза и его корректное стадирование помогут врачу подобрать лечение, которое действительно будет работать. Этого не может быть! История микро- и супермикрохирургии. Одна из моих пациенток пришла на контроль к лечащему врачу после удаления опухоли в груди. Как часто бывает, после мастектомии ей удалили лимфоузлы, и через год начался отек. Жить с ним становилось все сложнее, и, испробовав множество методов лечения, она узнала обо мне из соцсетей. Поскольку стадия отека была запущенной, я предложил пересадить лимфоузлы из паха в подмышку, чтобы восстановить лимфатический отток. Спустя полгода, довольная результатами, она вновь отправилась к своему врачу, планируя похвастаться своей худой рукой, но реакция доктора была весьма неожиданная. Он обвинил ее в обмане. «Не выдумывайте, пересадка лимфоузлов невозможна!» Можно представить эту немую сцену. Пациентка в недоумении, так как лимфоузлы ей пересадили. Врач в недоумении, поскольку убежден, что пересадить их невозможно. Уверен, и вы сейчас задаетесь вопросом, как врач может не знать о методе лечения, который применяется во всем прогрессивном мире? Да, в нашей стране хирургические методы лечения лимфостаза все еще кажутся чем-то невероятным. Причина – микроскопические размеры лимфатических сосудов. Они часто не превышают 0,5 мм. Даже увидеть их не всегда легко, не говоря уже о хирургическом вмешательстве. Однако для врача, вооруженного необходимым моторным навыком и микроскопом, нет ничего невозможного. История микрохирургии. От невозможного к возможному. Сосудистая хирургия сделала огромный прорыв благодаря французскому хирургу Алексису Карелю. Заняться этим направлением Кареля вдохновил трагический инцидент, случившийся с президентом Франции Мари-Франсуа Карно. Он погиб после нападения террориста, умер от кровотечения при повреждении артерии. Тогда врачи отчаянно пытались спасти его жизнь, но, не имея метода восстановления поврежденных сосудов, не смогли остановить кровотечение. Эта трагедия подтолкнула Кареля к поискам метода, который позволил бы соединить кровеносные сосуды. В начале 1900-х годов он приступил к экспериментам на животных. разрабатывал технику сосудистого анастомоза, соединения разорванных кровеносных сосудов, используя мельчайшие швы и особую технику наложения стежков. У Кареля были выдающиеся навыки ручной работы. Его техника была настолько точной, что позволяло накладывать швы на сосуды диаметром всего несколько миллиметров. В своих исследованиях он использовал специальные маленькие иглы и шелковые нити, которые впоследствии станут основой микрососудистой хирургии. Постепенно Карель довел методику до совершенства, и в 1902 году сосудистый анастомоз стал реальностью. Благодаря этому открытию появилась возможность соединять сосуды и спасать органы от некроза, который происходит при нарушении кровотока. Это открытие распахнуло дверь к трансплантологии и спасению пациентов с поврежденными артериями и венами, а также к реконструктивной хирургии. За свою работу Карель получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1912 году. Он оставил большое наследие в медицине и считается одним из основоположников современной хирургии. Его техника и подходы до сих пор используются в операциях на сосудах, трансплантациях и других видах реконструктивной хирургии. Следующий шаг, благодаря которому стало возможно сшивать лимфатические сосуды – применение операционного микроскопа. Это громоздкий аппарат, занимающий половину операционной, зато позволяющий хирургам манипулировать структурами толщиной с человеческий волос. Идея использовать микроскоп для работы на лимфатических сосудах зародилась десятилетия назад у австралийского хирурга Бернарда О'Брайена, который заразил этой идеей японского врача-хирурга, новатора и пионера Исао Хошима. Он первым предложил оперировать лимфостаз, сталкиваясь с полным скептицизмом коллег. «Они называли меня сумасшедшим», — вспоминал Исао Хошима в одной из наших бесед. Однако продолжал верить в свою идею и со временем доказал ее эффективность. Результаты его операции изменили представление о лечении лимфостаза и вызвали новый интерес к этой теме. Сегодня хирургов, способных выполнять такие операции, единицы, менее 0,01%. В России таких специалистов не более 20. Лично я обязан Карелю одним из самых запоминающихся случаев в моей практике. В то время я работал в Федеральном онкологическом центре. Это был важный день, в разгаре крупнейший онкологический конгресс. Прямо во время выступления мне позвонили из детского онкологического института. Срочно нужна помощь. На операционном столе полуторагодовалый ребенок, у которого возникли проблемы с кровоснабжением единственной почки. В таких случаях промедление фатально. Если почка останется без крови более 50 минут, жизнь ребенка окажется под угрозой. Диаметр его сосудов не более 2 мм, и зашить их мог только микрохирург. Меня ждали в операционной немедленно. Между мной и больницей час дороги, между ребенком и жизнью 50 минут. Я бросился в гонку со временем, преодолевая трафик и расстояние. Так быстро я не мчался по выделенной полосе больше никогда. Бегом до операционной. Быстрая подготовка, микроскоп, мельчайшие иглы и нити — все готово. На операционном столе малыш едва занимает четверть его площади. Накладываю анастомоз, тот самый, что 100 лет назад придумал Алексис Карель. Наконец удалось восстановить кровоток, почка заработала, показатели стабилизировались, ребенок в безопасности. Как лечить лимфостаз? Лечить лимфостаз не только можно, но и обязательно нужно. Сегодня эффективный алгоритм предполагает комбинацию консервативных, безоперационных и хирургических методик. Все способы, о которых поговорим дальше, подходят пациентам и с первичным, и со вторичным отеками. Консервативная или комплексная противоотечная терапия, КПТ, предполагает проведение специального медицинского лимфодренажного массажа с последующим наложением на конечность плотного бандажа. Такой подход никак не воздействует на причину возникновения отека, будь то генетическая мутация или удаленные лимфатические узлы, однако позволяет на продолжительное время убрать из конечности лишнюю жидкость, тем самым сократить разницу в объеме, улучшая качество кожных покровов и стимулируя местный иммунитет. Вопрос, который чаще всего волнует пациентов, вернется ли отек после проведения КПТ? Да, вернется. Однако при правильном подборе компрессионного трикотажа процесс будет достаточно медленным. Второй метод лечения лимфостаза, который с каждым годом становится в России все доступнее – хирургическое лечение. Существует несколько методик, позволяющих восстановить целостность лимфатической системы. Расскажу о них по порядку, от самой эффективной и малотравматичной до той, что применима на запущенных стадиях. Лимфовенозные анастомоз ЛВА. Лимфовенозный анастомоз ЛВА или лимфовенулярный анастомоз – это высокоэффективная, малотравматичная хирургическая методика, позволяющая добиться полного регресса отека при начальных стадиях лимфостаза, обеспечивая значительное улучшение качества жизни. На ранних стадиях отека, когда есть функционирующие лимфатические сосуды, пациенту будет предложена тактика наложения лимфовенозных анастомозов. Почему ЛВА работает? Эффективность ЛВА объясняется особенностями физиологии лимфатической системы, которая разрушается поэтапно. После удаления лимфоузлов лимфатические сосуды еще какое-то время работают, но не могут справиться с увеличенным объемом лимфы, что вызывает постепенное растяжение и повреждение их стенок. В итоге сосуды разрушаются, не выдерживая давления, поэтому важно вовремя вмешаться, пока есть функциональные лимфатические коллекторы. Представьте себе шланг, в котором течет вода, а теперь мысленно наступите на него с одной стороны. Вода продолжит прибывать и постепенно будет растягивать стенки шланга до момента, пока давление внутри не станет настолько сильным, что стенки просто лопнут. То же самое происходит и с сосудами. Нагрузка растет, стенки истончаются и со временем разрушаются. Разрушение сосуда происходит в самом тонком месте. Обычно это предплечье, кисть или плечо. Поэтому важно не упустить момент, пока в неотечной конечности еще есть работающие сосуды, и создать из них альтернативный путь для сбрасывания лимфы. ЛВА создает обходной путь для оттока лимфы, соединяя лимфатический сосуд с веной. Это позволяет сбросить лишнюю жидкость и избегать дальнейших повреждений. Такая техника относится к супермикрохирургии, поскольку требует работы с сосудистыми структурами диаметром менее 0,5 мм. Преимущество ЛВА. Малоинвазивность, разрез всего 2 см. Минимальная госпитализация, операция проводится под местным наркозом за 1 час. Мгновенные результаты, улучшение заметно уже на операционном столе. Высокая эффективность. У 9 из 10 пациентов начальных стадий лимфостаза наблюдается регресс отека на 70-100%. Удобство в реабилитации. Пациентам часто не требуется компрессионный трикотаж, перевязки и снятие швов. Мы с командой ежегодно проводим более 300 таких операций, и я убежден, благодаря этой процедуре болезнь, ухудшающую жизнь многих пациентов, можно эффективно и безопасно преодолеть. В последние годы ведущие клиники мира все чаще предлагают ЛВА пациентам из группы риска даже при отсутствии явных признаков отека. Вы должны простить мне столь подробное погружение в медицинские вопросы, но для меня принципиально важно, что тяжелая, сильно снижающая качество жизни болезнь может не случиться благодаря разрезу в 2 сантиметра и нескольким микроскопическим швам. Моя мечта – увидеть, как лимфовенозные анастомозы станут стандартной профилактикой для пациентов после онкологического лечения. Это может помочь тысячам людей избежать тяжелых осложнений, связанных с лимфостазом. Пересадка лимфоидных элементов. Это одна из немногих пересадок собственных органов. Как бы невероятно это ни звучало, в нашем организме есть запасные лимфоузлы, которые не принимают активного участия в транспорте лимфы. И хотя в теле редко какой-то орган существует просто на всякий случай, с лимфатическими узлами произошло именно так. Например, паховые лимфоузлы, расположенные на сгибе паховой области и ноги по линии белья. Есть глубокая группа лимфоузлов. Она, собственно, отвечает за транспорт лимфы от ноги, а есть поверхностная. Ее можно безопасно использовать в качестве донорского органа в случае, если лимфоузлы удалены в подмышке во время лечения рака молочной железы. Сразу скажу, пересадить лимфоузлы от одного человека другому нельзя. Точнее, можно, однако это повлечет за собой необходимость приема иммуносупрессивной терапии, как при любой другой пересадке органов. В случае пересадки собственных лимфоузлов из препаратов пациенту понадобятся только антибиотики в течение одной недели после операции. Итак, когда и кому пересаживают лимфатические узлы? А если быть точнее, лимфоидные элементы, так как вместе с лимфоузлами врач забирает еще и окружающие ткани, такие как жир, кожу и лимфатические сосуды. Если стадия лимфостаза не начальная и большинство лимфососудов разрушено, пациенту можно помочь пересадкой лимфатических узлов. Смысл операции сводится к перемещению лимфатического комплекса из донорской области тела пациента, чаще всего это нижняя часть живота или надключичная область, в то место, откуда лимфоузлы удалены на онкологической операции. Звучит как фантастика, но по сути, да, можно пересадить собственный орган пациента в другую часть тела, чтобы он постепенно включился в работу. Во время операции при помощи микроскопа сшивают лимфатические и кровеносные сосуды друг с другом, чтобы лимфоузлы могли питаться. Однако им понадобится еще около года, чтобы вырастить сеть лимфатических сосудов, которые будут прорастать в новые лимфоузлы и регулировать транспорт лимфы от руки. Звучит логично и изящно, но в российской действительности такие операции до сих пор мало где практикуются. Я впервые увидел пересадку лимфоузлов на стажировке в США, Техас, граница с Мексикой. Тогда стояла страшная жара. Я был 22-летним врачом и жил в придорожном мотеле, ровно таком, где в кино совершаются преступления и скрываются от погони хорошие парни. Из постояльцев малоимущие афроамериканцы и я. Стоит сказать, что по своему благосостоянию я отличался от них не сильно, поэтому, чтобы заработать на стажировку и жизнь за границей, сразу устроился спасателем на пожарную станцию. Но я приехал на стажировку в один из крупнейших онкологических госпиталей Америки, в клинику М.Д. Андерсон. Здесь я проведу несколько месяцев, которые полностью изменят мое врачебное сознание, карьеру и жизнь. Я ехал посмотреть, как делают реконструкции молочной железы и корректируют крупные дефекты головы, шеи. Мы оперировали крыс в лаборатории, красили лимфатические сосуды у трупов в морге и смотрели на десятки разных операций. В один из дней я впервые увидел, как хирургически лечат лимфостаз. Мир перевернулся. Оказалось, такие операции в зарубежной практике проводятся в рутинном формате, а их эффективность давно не нужно доказывать ни врачам, ни пациентам. Я уезжал из России онкологом, а вернулся хирургом, который будет оперировать лимфостаз. Как пророк, я вез новые знания домой. А дома все настоятельно рекомендовали не заниматься ерундой. Лимфостаз не лечится, Владимир. Это образ жизни. Но меня уже было не переубедить. Нужно отдать должное моему руководителю, который, видя энтузиазм в моих глазах, в итоге сдался. Ладно, Володя, хочешь — делай. Главное, чтобы не мешало другим задачам. Других задач в онкологическом центре, в котором я на тот момент работал, было, мягко говоря, предостаточно. Я занимался молочной железой, оперировал в отделении головы и шеи, делая сложнейшие реконструкции лица. В отделении сарком восстанавливал утраченные кости. В детском институте спасал маленьким пациентам ручки и ножки. И теперь начал лечить лимфостаз. Как только я накопил денег на следующее обучение, мне удалось договориться о стажировке в стране восходящего солнца под руководством абсолютного лидера реконструктивной микрохирургии и лечения лимфостаза Исао Хашима. Профессор Хашима мог бы стать эталоном врача, полностью посвятившего себя делу. В рабочие дни он жил в клинике, отдаваясь хирургии и написанию научных статей, а домой уезжал только на выходные. Мне до сих пор кажется, что это прекрасная схема планирования рабочего расписания. Жалко, что она не находит такого же отклика в сердце моей жены. Через 2 недели профессор разрешил мне принимать участие в операциях. Я был так счастлив, что за все месяцы, проведенные в Токио, не посмотрел ни одной достопримечательности, все время стажировки проведя в госпитале. Вернувшись в Москву, я был твердо настроен продолжать оперировать отеки, но возникла новая проблема, к которой я совершенно не был готов. Это сейчас у нашей команды на операции по лечению лимфостаза очередь 1,5 года. А тогда никто не хотел делать странные пересадки лимфоузлов, даже бесплатно. Буквально каждого пациента нужно было уговаривать. Я переводил зарубежные публикации, показывал опыт иностранных врачей, долго объяснял технические нюансы самой операции и последующей реабилитации. Так, медленно, но верно, я стал хирургом с самым большим опытом подобных вмешательств на всем постсоветском пространстве. Кстати, с большинством пациенток, которых я оперировал больше 10 лет назад, мы до сих пор на связи. С их руками все хорошо. Многие даже компрессионный трикотаж не носят. Спасибо вам, что тогда согласились и поверили мне. Лимфонодулярный анастомоз, ЛВНА. Как лечить лимфостаз нижней конечности? В концепции пересадки лимфатических узлов все замечательно, кроме одного принципиального «но». Как правило, она не подходит для пациентов с лимфостазом ног. Слишком много лимфоузлов нужно пересадить на ногу, доля которой примерно 18% нашей массы тела, чтобы лимфатическая система ноги оценила усилия врачей. При удалении подвздошных лимфоузлов чаще всего при лечении рака шейки матки резко возрастает нагрузка на паховые лимфоузлы. Справиться с возросшим объемом жидкости им крайне сложно, поэтому часть лимфы начинает накапливаться в тканях. Чтобы решить эту проблему, врачи придумали сшивать лимфатический узел с веной, не путать с ЛВА, когда с веной сшивается лимфатический сосуд, тем самым разгружая лимфатическую систему нижней конечности. Наиболее удачным объяснением на пальцах будет аналогия с бочкой воды. Чтобы опустошить ее, есть кран, но его пропускная способность достаточно ограниченная. Если добавить еще несколько кранов, вода будет уходить в 2, 3, 4 раза быстрее. Во время операции по наложению ЛВНА к паховым лимфоузлам под микроскопом пришиваются дополнительные вены, и за счет этого лимфоузел начинает сбрасывать в кровь значительно больший объем лимфы, а значит, она перестает накапливаться в тканях ноги. Как всегда, такая операция максимально эффективна для пациентов с первой и второй стадии отека. Преимущество ЛВНА. Подходит для пациентов, у кого лимфатические сосуды ноги частично разрушены. Эффективно при лечении лимфостаза ног, без госпитализации. Операция проводится под местным наркозом и длится всего 1-2 часа. Разрез на коже составляет до 3 см. Результат достаточно быстрый, 1-2 месяца после операции. Эффективно у 9 из 10 пациентов с начальной стадией отека. Регресс отека составляет от 70 до 100%. После операции не требуется перевязки и снятия швов. Пациент не испытывает ни боли, ни физического дискомфорта. Лимфонодулярные анастомозы – это операция, которую пока в России не выполняют больше ни в одной клинике. При этом у зарубежных коллег она давно зарекомендовала себя как метод лечения лимфатических отеков. В год мы с командой выполняем более 100 подобных операций, и результаты, которые мы получаем, подтверждают эффективность. Альтернатива хирургическому лечению лимфостаза. Ладно, давайте откровенно. Почти никто не хочет оперироваться. Подготовка, анализы, наркоз, реабилитация. Список возражений можно продолжать бесконечно. И тут возникает вопрос, а есть ли альтернатива? В качестве безоперационного или так называемого консервативного подхода к лечению лимфостаза можно предложить комплексную противоотечную терапию – КПТ или CDT. Этот метод включает в себя специальный медицинский лимфодренажный массаж. Отличается от лимфодренажного в спа-салонах и косметологических клиниках. Он выполняется мягко, с акцентом на проработку отечной конечности и всего тела, включая лимфатические узлы. Это важно для стимуляции лимфатической системы. На моем YouTube-канале можно найти видео, где подробно объясняется разница между медицинским лимфодренажным массажем и косметическим. Плотное бандажирование конечностей помогает удерживать жидкость и предотвращает ее повторное накопление. Также необходим подбор индивидуального трикотажа после завершения всего цикла процедур. Хотя КПТ не решает основную проблему, так как удаленные лимфатические узлы остаются отсутствующими, она позволяет на длительное время уменьшить отек. Это улучшает качество кожи и стимулирует местный иммунитет, что особенно важно для восстановления. КПТ может служить и подготовительным этапом перед хирургическим вмешательством, уменьшая объем жидкости и, следовательно, сложность операции. После операции КПТ помогает ускорить регенерацию тканей, устраняя послеоперационный отек. Когда хирургия – не лучший выбор? Несмотря на то, что я хирург, важно понимать, что не всем пациентам необходима операция. Мы часто отказываемся от хирургического лечения в таких случаях. Для маленьких детей, у которых отек может пройти с возрастом, для пожилых людей, у которых есть сопутствующие заболевания, делающие наркоз небезопасным. Для пациентов со стадией активного онкологического процесса, где лечение рака должно быть приоритетом, но лимфостаз мешает этому. Если отек в стадии слоновости, о нем поговорим в следующей главе. Данную группу пациентов мы тоже не можем сразу класть на операционный стол. Это небезопасно. Во всех этих случаях консервативная терапия становится методом первого выбора, позволяя нам улучшать качество жизни пациентов, пока они не готовы к более радикальным мерам. Почему во многих странах Европы и США принято начинать любое лечение лимфостаза с CDT? Потому что этот метод входит в страховку, в отличие от хирургии. Компрессионный трикотаж при лимфостазе. Один из самых важных шагов для пациентов с лимфатическим отеком – правильный подбор компрессионного трикотажа. Пожалуйста, не совершайте ошибку, покупая первый попавшийся рукав или чулки в аптеке. Это может привести к усугублению отека. В этой главе рассмотрим, как выбрать компрессионные изделия, как долго их носить и как за ними ухаживать, чтобы они служили как можно дольше. Как выбрать компрессионный трикотаж? Для профилактики лимфатического отека рекомендуется использовать компрессионные изделия второго класса компрессии – круглой вязки. Их можно подобрать в ортопедических салонах без индивидуальных замеров. Важно, чтобы вы чувствовали компрессию. Если рукав надевается легко и не ощущается давление, он бесполезен. Пересмотрите размеры. Если рука очень худая и не давит даже самый маленький рукав, вам понадобится индивидуальное изделие. Тоже относится к пациентам, чей объем конечности сильно больше стандартного. У меня была пациентка, у которой рука в обхвате составляла 140 сантиметров. Это рост подростка. Конечно, ни в одной аптеке она не могла найти рукав, который бы подошел ей по размеру, поэтому шила сама из двух абдоминальных бандажей. Абсолютному большинству пациентов таким творчеством заниматься не нужно. Рукав или чулки по индивидуальным замерам можно заказать у производителей трикотажа. Это намного эффективнее. Перчатка необходима тем, у кого при ношении рукава начинает отекать кисть, ладонь или пальцы. Принципы ношения чулок и колготок аналогичны. Следует помнить, компрессионный трикотаж не панацея от лимфостаза, а лишь мера профилактики. Его ношение не гарантирует, что отек не разовьется. Поэтому, если заметили изменения в размерах конечности или уплотнения, не откладывайте лечение. Режим ношения компрессионного трикотажа. Если у вас есть отек, носите компрессионный рукав 24/7. Как только снимите его, отек начнет нарастать. Звучит безнадежно, но это реальность. Компрессия может замедлить прогрессирование лимфостаза, однако не устранит причину. Уход за компрессионным трикотажем. Для правильного ухода за компрессионным трикотажем рекомендуется иметь два изделия, чтобы их можно было чередовать. Стирать трикотаж следует регулярно, чтобы избежать инфекции. Сушить на батарее нельзя, так как это может повредить материал. При выборе трикотажа важно учитывать, что его необходимо периодически менять. В период от 6 до 9 месяцев трикотаж может растянуться и перестать удерживать отек. Следите за этим внимательно. Компрессионный трикотаж – не лечение, но он существенно замедляет прогрессирование лимфостаза и улучшает качество жизни. Правильный выбор ношения и уход за компрессионным трикотажем помогут справиться с лимфатическим отеком и предотвратить его дальнейшее развитие. Не откладывайте решение проблемы. Действуйте сейчас, чтобы предупредить ухудшение состояния. Слоновость. Стать инвалидом из-за неправильной циркуляции лимфатической жидкости в организме реальнее, чем может показаться на первый взгляд. Когда лимфатический отек переходит в хроническую стадию, пациенту ставят диагноз слоновость. Название образное и в целом хорошо описывает проблему. Конечность, чаще всего ноги, разрастается до таких огромных размеров, что становится неподъемной, как ноги слона. Пациенты со слоновостью практически обездвижены, поскольку носить груз собственного тела практически невозможно. С одной стороны, это приводит к физическим страданиям, с другой – ткани начинают заживо гнить. Слоновость может вызывать множество сопутствующих заболеваний и осложнений, включая тромбофлебит – воспаление вен, которое может привести к тромбообразованию, рожистые воспаления – инфекционные заболевания, проявляющиеся покраснением и отеком кожи, лимфорею – постоянное вытекание лимфы из ран, которые образуются на коже, создавая риск инфекций и гнойных процессов. К сожалению, многие пациенты со слоновостью выбирают добровольную изоляцию. У меня был пациент, который отказался выходить из дома из-за стойкого запаха постоянно инфицированных ран на ногах. Чтобы справиться с отеком, нам понадобились три невероятно сложные операции и пересадка кожи. Другая пациентка, у которой слоновость руки развелась после онкологического лечения, катала свою отечную руку на самодельной тележке. Женщина трижды победила рак. Сначала правой молочной железы, потом левой, а в третий раз у нее диагностировали рак вульвы. Все они были пролечены, но больше всего беспокойства в итоге доставляла именно рука. После удаления лимфатических узлов начался отек, который за несколько лет достиг таких невероятных размеров, что рука весила 40 килограммов. Поднять ее самостоятельно пациентка не могла, поэтому возила на тележке. Именно она сшила себе рукав из двух бандажей. Работу бросила и практически перестала выходить из дома. Во всех клиниках, где она была на приеме, руку предлагали ампутировать. Это достаточно частая рекомендация. До недавнего времени, когда речь шла о хирургическом лечении слоновости, имелось в виду именно ампутация, а не какая-то сложная супермикрохирургия. Я, конечно, с идеей отрезать руку был категорически не согласен, и когда принял решение ее оперировать, коллеги в один голос твердили, что я зашел с ума. В итоге отек вылечили. Более того, женщина вернулась на работу, разумеется, без всякой тележки. Поэтому, когда мне говорят, что лимфостаз не лечится и нужно просто адаптировать под болезнь образ жизни, я сразу представляю своих пациентов. Становится понятно, что отношение к лимфостазу давно пора менять, и лечить его нужно так же, как и любую другую болезнь. Лимфангиосаркома. Редкое осложнение. Последним аргументом будет рак, а именно лимфангиосаркома. Это редкое злокачественное новообразование, возникающее на фоне выраженного и длительного существующего лимфостаза конечности. Заболевание впервые было описано в 1948 году Стюартом и Тривсом у 6 пациентов, перенесших мастектомию. Как это нередко бывает в медицине, болезнь назвали именами первооткрывателей – синдром Стюарта-Тривса, ССТ. Заболеваемость лимфангиосаркомой колеблется в пределах от 0,7 до 0,45%. Среднее время развития данной патологии после мастектомии составляет 10,3 года. Причины столь редкой онкологии точно неизвестны, но можно предположить, что длительный лимфостаз повышает риск мутаций ДНК, что способно инициировать процесс канцерогенеза. Слоновость – это не просто диагноз, это заболевание, буквально лишающее пациентов нормальной жизни, причем не только их, но и его близких. Человек становится инвалидом, не может полноценно себя обслуживать. Часто такие пациенты перестают даже минимально двигаться, выходить из квартиры, а иногда и вставать с кровати. Однако слоновую болезнь можно и нужно лечить не только силами лимфолога. Потребуются эндокринолог, диетолог, инфекционист. Сложно? Да. Стоит ли оно того? Безусловно. Липидема. Худеть нельзя лечить. Просто не ешь сладкое. Возьми себя в руки и зашей рот. Немного тренировок, 10 тысяч шагов, и будешь в порядке. Иногда эти прекрасные... Нет, советы действительно не работают, как и спорт, диеты и самая потрясающая сила воли. Дело не в широкой кости, дурной наследственности или внезапном гормональном сбое. Дело в липидеме. Это редкое заболевание, при котором нарушен процесс распределения жира в теле. Чаще всего жировые избытки появляются на бедрах, ягодицах и обеих ногах. В 30% случаях на руках, преимущественно верхней части от плеча до локтя. Типичный портрет пациентки с липидемой – непропорционально тяжелая нижняя часть тела. Может быть худой или умеренно полный верх и массивный, иногда в несколько раз больше туловища, ноги. При этом вес практически не уходит с ног, даже при интенсивных диетах и постоянных физических нагрузках. Причина возникновения липидемы до сих пор не выяснена. Эта болезнь в абсолютном большинстве случаев встречается у женщин, в связи с чем ученые полагают, что в основе лежат гормональные причины. Но доподлинно это пока неизвестно. Липидема у мужчин возникает только при гормональном дисбалансе и болезнях печени. Первые симптомы, как правило, появляются в период пубертата. Не менее триггерными моментами могут стать беременность и период менопаузы, а также сильные гормональные скачки. Липидему часто путают с ожирением или лимфостазом. В действительности это самостоятельное заболевание, требующее особого подхода к лечению. Как понять, что это липидема? Избыточная жировая ткань на ногах. Непропорционально худой верх по отношению к полным ногам. Голеностопы и ступни без сильных избытков жира. Жировая ткань на ногах чувствительная или даже болезненная. Жировые отложения могут болеть без прикосновений. Легкость образования синяков на коже ног. Кожа ног на ощупь менее эластичная, чем на руках. На ногах есть перетяжки, жир как бы разделен на сегменты. Изменен цвет кожи. Отложения жира могут появляться над и под коленями. Описанные симптомы появляются постепенно, по мере прогрессирования заболевания, поэтому на начальной стадии диагностировать липидему достаточно сложно. На ранних стадиях пациентки наблюдают увеличение объема конечностей, жир при этом безболезненный. На этом этапе 10 из 10 пациенток уверены, что набрали вес. Если женщина начинает жестко следить за питанием и цифрой на весах, липидема первой стадии может не прогрессировать дальше. На второй стадии, как правило, начинается увеличение общего веса. Данный процесс запускает рост подкожно-жировой клетчатки на ногах. На пораженных участках могут начать образовываться жировые комки, которые легко прощупываются. Жир может распределяться неравномерно. Кожа становится бугристой, текстурированной, может быть обесцвечена. В этот момент самостоятельно контролировать болезнь практически невозможно. Последняя стадия – лимфолипидема, когда к заболеванию может присоединиться лимфатический компонент. Подкожно-жировая клетчатка начинает производить настолько большое количество лимфатической жидкости, что система не справляется с таким объемом, поэтому жидкость накапливается в тканях, тем самым усугубляя течение болезни. По факту мы имеем классический лимфатический отек, который возник не из-за затруднения оттока лимфы, как при удалении лимфоузлов, а из-за неспособности лимфатической системы справиться с огромным количеством лимфы, которая вырабатывается в липодерматозном жире. Пациенты на третьей стадии в абсолютном большинстве случаев страдают ожирением. Лечение липидемы можно свести к двум методикам, с которыми мы уже успели познакомиться. Консервативная терапия, включающая в себя коррекцию диеты и физические нагрузки. Важно! Нагрузка в отношении коленных суставов должна быть бережной. Избегайте бега и других агрессивных упражнений. Предпочтительно плавание в бассейне. В ряде случаев применяются комплексная противоотечная терапия, пневматическая компрессия, ношение трикотажа для снижения выраженности болевого синдрома и отека. К методам хирургического лечения относится липосакция. Это единственный метод лечения липидемы, который позволяет решить проблему радикально. Во время операции хирург убирает всю разросшуюся подкожно-жировую клетчатку вместе с лимфатическим компонентом. Согласно мировой практике, после липосакции у 65% пациентов снижается необходимость в консервативном лечении. И здесь важно не путать терапию с эстетической операцией. Последнее может привести к повреждению лимфатических сосудов, усугублению отека и появлению хронических полостей с лимфой. Хирургическое лечение требует особого подхода к диагностике лимфатической системы. В противном случае выполнение классической эстетической липосакции ног сопряжено с высокими рисками осложнений и усугублению отека. Невылеченная липидема не только сказывается на эстетическом виде пациентки, но и может привести к развитию лимфостаза, остеоартрита, снижению подвижности, психологическим нарушениям и снижению самооценки.